Глава 14. В очередной раз, остановившись на кратковременный перекур, я принял доклад от призрачной разведки, засланной на остров. «Док, фигня там какая-то нездоровая». Лео сидел рядом, потирая шею с полным недоумением на лице. «Там всего один элитник остался, и тот покоцанный, и мелочь по округе бегает не выше спидера, а весь остальной крупняк дохлый валяется, прямо на ферме. Мутантов пожрали, а от них только броня переломанная осталась, и ферма вся, будто катком по ней прошли. Может, это он того сбрендил и сам своих порвал и схарчил? Вчера еще все в норме было, а утром сунулись проверить, как ты послал, а там такое». Мы стояли почти на границе. Зеленый кластер виднелся далее достаточно отчетливо. Меня давно уже перестало плющить, наверное, адаптировался, только тошнило сильно и слегка кружилась голова. Услышав слова, переданные от призрака, группой пытались понять причину произошедшего. Версии звучали одна безумнее другой. «Может, это и не он, может, там еще кто-то живет, или в эту перезагрузку отряд Рэмбо прилетел с базуками вместо коров», – предположил Арман. «Ага, и Годзилла», – угрюмо пошутил Фома. Я озвучивал новые пояснения Лео. Весь отряд мучился в догадках, что же случилось этой ночью. «И я бы спросил у выжившего мутанта, если бы у...» Лео замолчал, не договорив, и уставился на меня. «Ну, что еще? Не томи!» — пробасил Леший, глядя на то, как я глубоко задумался. «И я могу спросить у этого подбитого элитника, кто уничтожил его стаю. Язык мутантов мне доступен. Вот и схожу, спрошу. А что? Разве у нас есть выбор?» «Ты, похоже, сильно головой в детстве бился, док», — снисходительно произнес Фома, посмотрев на меня, как на психически больного. «Это тебе не твой умник, которого ты выдрессировал через бронированную дверь. Покоцанный мутант проглотит тебя, даже не поздоровавшись. А знаешь почему?» — спросил он с серьезным выражением на лице. «Потому что он невоспитанный!» И самозабвенно заржал. «Ерунда. У меня план есть. Нужно его выманить к границе. Я поговорю с ним из черноты. Надо только подумать, как его сюда притащить. Остальное я легко устрою». «Да что тут одумать? Шумнем трохи, он сам прибежит, как миленький», — сказал Леший, снова ковыряясь в бороде. «Сюда он не полезет, это точно, а поговорить с ним – хорошая идея». За спиной у нас раздался странный звук. Все разом подскочили, тут же направив стволы на источник шума. Клетка вибрировала со страшной силой. Умник, распластавшийся на полу, закрыв лапами голову, дрожал всем телом. Я подбежал. «Умник, умник, ты чего? Тебе плохо?» Умник, сдвинув в сторону лапу, посмотрел на меня одним до ужаса перепуганным глазом, продолжая дрожать. «Проснешься и дома. Проснулся и ужас. Хочу домой, док», — проурчал еле слышно надломленным голосом здоровенный мутант. «Умник, там, кажется, еще опаснее, чем тут. Надо немного подождать. Мне нужно поговорить с местным элитником и узнать, кто сегодня ночью перебил всех твоих собратьев». «Я слышал, о чем вы говорили. Пусти, позову старшего». Леший выкатил клетку с дрожащим, словно заячьи уши, мутантом на зеленую траву и ретировался обратно в черноту. «Ну все, трусишка, прибыли», — сказал я, похлопывая умника по бочине. Мутант приподнял лапу, посмотрел одним глазом, передернулся весь как собака и сел, втягивая воздух носовыми отверстиями. «Старший там», — указал вправо когтистым пальцем. Я оттомкнул увесистый замок и открыл клетку. «Ты поосторожнее там будь, дружище, и если эта тварь попытается напасть, беги, не геройствуй, пусть за тобой бежит, а тут мы его уже грохнем, только надо выяснить, кто убил остальных зверюк и коров». Мутант медленно вылез, почти вывалился из клетки. Потянулся, разминая затекшие конечности, и, пошатываясь, вытянулся во весь рост. «Как хорошо!» – проурчал он, страшно скались. Боковым зрением я заметил своих друзей. Они все стояли в отдалении с напряженными лицами, готовые в любой момент открыть огонь по чудовищу, тянущему лапы во все стороны и делающему первые неуверенные шаги по мягкой зеленой траве. «Как пахнет! Хорошо пахнет! Прошлой жизнью!» Умник сгреб пучок травы вместе с грунтом и, согнутый, внюхивался в запахи, поднеся лапу к морде. Поднялся, прошел на двух ногах несколько шагов, опустился на четыре, продолжая нарезать круги по полянке. «Так удобнее. Стал зверем, ходи как зверь», — сказал он с какой-то грустью в голосе. «Все, пойду». Остановился, повернулся ко мне зубастой мордой. «Не прощаюсь, но на всякий случай спасибо, док». И потрусил, поднимаясь на небольшой холмик, куда-то на восток. «Свобода! Неужели свобода? Какое странное, пьянящее чувство! Пьянящее! Какое интересное слово! Док никогда не говорил его. Наверное, это опять отголоски прошлой жизни, той, когда я был человеком, таким же, как мой друг Док. Люди – еда. Как же я был глуп. Люди опасны, очень опасны, потому что умны. Я тоже теперь умный. Я очень опасный. Я сильный. И у меня есть имя». Умник гордился тем, что у него есть имя. Он бежал по запаху, улавливаемому еле слышно, в изобилии других разных ароматов, таких приятных и давно забытых. Память то и дело подкидывала что-то из прошлого, заставляя волноваться и чаще биться сердце. Но запах старшего ни с чем не перепутать. Он вызывал страх и уважение. До сих пор не верилось, что люди его отпустили. С тех пор, как он стал умнеть, понял, что его дни так и закончатся в этой ненавистной камере. Док, конечно, хороший друг, но другие люди ненавидят иных так же, как и иные ненавидят людей. Умник перестал ненавидеть людей. Он даже не особо хотел их есть. Мясо животных, которым кормил его док, было намного вкуснее. «Коровы. Коровы – это хорошо, вкусно. Я больше не стану есть людей, если будут коровы. Опять хочется есть». Раненого элитника умник нашел в лесу на немерцающей земле. Кластеры, кажется, так называл док эти участки, когда рассказывал свои истории. Иные видят эти кластеры иначе, не так, как люди. У иных зрение совсем другое. Они видят землю в мерцании или стабильную. Кластеры без мерцания люди называют стабами. На больших стабах они устраивают свои логово. Чем чаще мерцает, тем скорее придет вонючий туман и появится новая еда. В туман нельзя попадать. Это верная смерть. Надо бежать как можно быстрее, спасаться. На немерцающей никогда не бывает тумана, но и еды там тоже никогда не бывает, если только там люди, которые иногда приходят в такие места на ночевку. Зато там безопасно. Если ты сильно ранен, и пока не можешь бежать. Умник знал, что без подношения к старшему лучше не подходить. Откуда он это знал, неизвестно, просто знал. Пока бежал, видел разбитый коровник. Как же там вкусно пахло мясом! Мясом и смертью собратьев. Но был и еще один запах, страшный, внушающий дикий ужас, такой, какой он недавно испытал, проснувшись в черноте. Нет, не такой. Сильнее. Бежать! Бежать как можно дальше! Умник припустил со всех ног. Так он еще никогда не бегал. Даже есть перехотелось. На время, до тех пор, пока не увидел жилище. Дома людей на медленно мерцающей земле. Значит, там совсем недавно был туман. Несколько дней всего. Значит, там могла остаться еда. Люди или животные. Такие люди часто держат животных в своем логове. Правильно, чтобы за едой далеко не ходить. Можно тоже так сделать, держать еду рядом. Серый не пойдет, и этот серый. Рыскал он по улицам, принюхиваясь, в поисках еще не обратившихся. Обратившийся человек уже не человек, хоть и низший, но уже собрат, и есть его противно, но можно, если очень хочется. Но он совсем невкусный. В очередной раз, втянув поглубже в воздух, замер. «Вот, нашел!» И помчался галопом, ломая хлипкие заборы. Остановился перед пятиэтажным домом, снова принюхался. «Да, вот оно, тут, в самом низу!» Из маленького отверстия тянуло вонючим дымом. Иные не любят этот дым, но он означает, что рядом человек. «Кто-то курит!» – всплыло в голове забытое знание. «Да, я тоже курил!» – вновь втянул воздух. «Шесть. Четыре иммунные. Два скоро обратятся. Вот бы мне этих двоих! Как же их достать?» Окошко слишком маленькое. Попытался сломать стену, только лопнула пластина на плече. «Крепкие дома делают люди!» «Поищу еще. Раз эти есть, значит, еще должны остаться. А эти пусть пока посидят. Иммунные люди. Люди с золотой головой. Док тоже видит это сияние. Он знает, кто обратится, а кто нет. И иные тоже знают. Док обрадуется золотым людям. Надо искать серой головой». Умник спускался во враг, таща за ноги два еще живых тела. Поначалу они сильно кричали, нервировали и очень хотелось их стукнуть, но дохлая еда не такая вкусная, к тому же они уже почти обратились. Еще немного, и они станут низшими. Надо спешить. К тому же самому хотелось есть очень сильно. Запах крови, выходящий из этих тел, вызывал жуткий аппетит. Нельзя, это подношение, это старшему. «Старший, я принес тебе еду!» С этими словами умник швырнул тела к лапам лежащего элитника. Тот молча, без церемоний, схватил одного человечка и откусил половину. Прошло не больше 5 минут, когда от подношения остались лишь бурые брызги крови на траве и один ботинок. «Кто ты такой?» – прорычал грозный голос старшего. «Подойди ближе!» Но умник не спешил выполнять приказ. Элитник был сильно ранен, и ему требовалась еда. Любая еда для скорейшего восстановления. Умник прекрасно подходил на роль такой еды, и он это хорошо понимал. «Кто тебя ранил, старший? Люди?» «Нет, это был голод. Он пришел этой ночью из черноты. Он вернется! Он опять вернется! Он знает, что я жив! Он придет за мной! И за тобой тоже! Ты зря сюда пришел, младший! Подойди ближе! Ты пахнешь людьми! Ты пахнешь почти как человек!» Элитник глубоко втянул воздух. «Подойди!» Попытался встать сам, но, пошатнувшись, завалился на бок. Стала видна огромная рана через весь бок от передней до задней лапы. Мутант лежал в луже собственной крови. Он умирал. В воздухе уже летал запах смерти. «Ты умираешь, старший!» «Но я могу тебе помочь. У меня есть друг, человек. Он умеет спасать тех, кто умирает». «Мне мало одного человека. Надо больше еды». «Док не еда. Док – друг. Он умеет спасать». «Что такое друг? Это другая еда, которая спасает?» Умник в ярости ударил когтями по стволу дерева, и то с хрустом завалилось. Его бесила непроходимая тупость старшего. Он не знал, как еще объяснить, что такое друг и почему его нельзя есть. Сейчас умник отчетливо видел, насколько он умнее других мутантов. Подчиняться и уважать такого тупого старшего он не собирался. «Нет, он умнее, значит, он старший!» «Старший, кто это? Голод?» «Голод! Голод ужасен! Он очень ужасен! Он придет за мной!» Умник вздохнул в раздражении, гребя землю. «Как он выглядит?» «Ужасный! Страшный! Он всех убьет! Он меня убьет!» «Нет, старший, он тебя не убьет!» С этими словами умник прыгнул, ускорившись в несколько крат, и одним точным ударом пробил глаз элитнику, дотянувшись когтем до мозга. После сказал эпически: «Потому что это сделаю я! Теперь я старший, а ты тупая, трусливая, дохлая падаль!» Хотел было уже спрыгнуть с поверженного противника, как вспомнил вдруг. Док говорил о ценностях, которые находятся в этом наросте на голове. «Док обрадуется этой ценности», — урчал он, вскрывая башку элитника. «Думаешь, вернется твоя зверушка?» – спросил Арман, грея на горелке банку с тушенкой. «Мы расположились рядом с черным кластером, чтобы в случае опасности успеть смыться. Я каждые пару минут включал свой сканер. Призраки стояли в дозоре. Мы решили пообедать. Дело шло к 3 часам дня, а умника все не было. Время поджимало, все нервничали». «Думаю, да. Если жив, то точно вернется», — ответил я Арману. «Может, кого из ребят послать, прошерстить территорию? Вдруг этот элитник уже доедает нашего умника?» — вопрошал обеспокоенный Арман. «Нет, точно жив. Я бы знал. Думаю, он бы пришел, если бы умер». Наш разговор прервал появившийся призрак. «Док, с востока галопом несется крупный мутант, кусач, наверное, твой». Я напряг свой сканер, но его пока не чувствовал, далеко. «Мужики, там, кажется, умник возвращается». «Почему кажется?» – спросил Фома. «Мираж-призрак доложил, но я пока не достаю сканом, далековато». «Так значит, к нам прет мутант, и мы не уверены, нашли это». Фома скорчил физиономию. «Ну, что-то вроде того», – пожал я плечами. «Леший, куда там твоя тропа переползла? Схожу-ка я в черноту, покурю». «Что, сышь?» – заржал Тарус на ужимке Фомы. «Не-а, опасаюсь», – ответил ему Фома как-то простовато. «Все собирайтесь, даже если это умник, все равно нам тут делать нечего. Это он к доку добрый. Кто знает, как на посторонних отреагирует ученик-мутант. А если он еще и не жрамши, то и вовсе». «Ну вот и поесть не дали», – бурчал Арман, собирая продукты в рюкзак. Я пошел ко второму прицепу с самодельной морозилкой, которую прикрутили к клетке. Достал свиную тушу. Еще раз включил свой скан. Вот он, несется. Такие сильные эмоции радости, счастья и голода. «Это точно умник, чувствую его, голодный очень!» — крикнул я и без того шустро собирающимся ребятам. «Шевели, Фома, задницей, пока тебе ее не отгрызли!» — прикрикнул Леший, направляясь в черноту. На холме появился мутант. Остановился, встал на задние лапы, когда-то бывшие ногами, и поднял когтистую лапу, приветствуя меня. Это у нас был такой шуточный ритуал при встрече, как у индейцев. С холмика он слетел чуть ли не кубарем, пронесся мимо меня, обдав ветром, подбежал к замороженной туше и впился в мясо зубами. «Кушай, деточка!» – хохотнул я, глядя на эту картину трапезы. Минут 10 раздавалось только чавканье и хруст костей. «Ну что, где старший?» — спросил я, когда обед подходил к завершению. «Я старший», — ответил умник с гордостью. «Теперь я старший, а он дохлый. Я убил этого труса». «Ты убил элитника?» — не поверил я услышанное. «Хорошо, молодец. Вот только кто теперь нам расскажет, кто перебил всю стаю?» «Голод. Это сделал голод. Так сказал тот элитник. Он очень боялся этого существа. Я, кажется, знаю, кто это. Вы его называете Скреббер. Только их боятся старшие больше, чем черноту». «Вот это новость!» Я потер подбородок. Умник оттянул нагрудную пластину и вытащил оттуда золотой шмат янтаря. Протянул мне. «Ценность! Держи! Я правильно сделал!» И я опешил еще больше, взял подарок. «Спасибо! Ты убил собрата и вскрыл ему голову! Ну ты гений!» «Нет, я умник!» Мутант попытался изобразить улыбку буграми пластинок. «У тебя замечательный оскал!» И я засмеялся. «Твои друзья меня боятся?» Умник посмотрел на группу, скучковавшуюся на границе кластеров и внимательно наблюдавшую за нашими действиями. «Пусть не боятся, я их не трону». «Они пока в этом не уверены», — ответил я, поглядев туда же. «Док, я нашел золотых людей. Там...» — указал он когтем на восток. «У них два серых. Если золотые люди их не убьют, то серые убьют их или уже убили». «Ты нашел иммунных и двоих неиммунных, так что ли?» «Да, они хорошо спрятались. Даже я достать не смог». «Ты пытался их съесть?» «Нет, мне нужно было добыть подношение бывшему старшему. Я хотел взять серых, но не достал. Надо спешить, если тебе нужны золотые люди. Давай, я отнесу тебя, а твои друзья пусть идут следом. Времени совсем нет, они скоро станут иными». Лезть на спину мутанту было, конечно, очково, но если надо спешить... К тому же хотел бы съесть, давно бы уже съел. И я объяснил ситуацию ребятам и пошел к умнику. «Вот на мутантах я еще не катался», — сказал я, вздыхая и карабкаясь на шершавую, словно наждак, спину. «Ездовой мутант – это круто!» «Держись крепче!» – рыкнул умник, стартовав с места. Люди, находившиеся в подвале многоквартирного дома, пребывали на грани нервного срыва и спорили на повышенных тонах. «Нам надо бежать! Нельзя тут сидеть! Надо искать военных! Помощь!» «Те, кто бежали в панике, погибли почти все. Надо найти безопасное место и затаиться, переждать. Пусть все утихнет. Только потом можно двигаться дальше». Шок и изнеможение – два самых распространенных убийцы в таких ситуациях. Важно делать все разумно, шаг за шагом. Сейчас мы в безопасности, вода и еда есть. Я, правда, не рассчитывал на 6 человек, но мы можем продержаться неделю. Если будем экономить, то больше. «Я не собираюсь тут торчать неделю. Мне нужно домой. Мне завтра на работу, и меня уволят, если я не выйду». Все собравшиеся в спасительном подвале посмотрели на мужика, как на умалишенного. «Ты случайно ничего не пропустил, Игорь?» – спросила кучерявая женщина средних лет с обесцвеченными волосами. «Там людей вообще-то жрут. Нет твоей работы больше. Ты до дома не дойдешь. Ты понимаешь?» Но мужчина, кажется, ничего не понимал. Он продолжал истерить и настаивать на своем. «Игорь, так вас зовут», – обратился к истерику хозяин этого оборудованного подвала. «Там наверху, видимо, распылили какой-то газ или вирус, и когда он поражает людей, они восстают из праха и нападают на других». «Тогда почему мы не превратились в зомби?» — спросила молоденькая девушка, сидевшая в углу над метавшимся в бреду парнем, примерно того же возраста, что и она. «Видимо, он не на всех одинаково действует. Я бы на вашем месте не сидел так близко с этим молодым человеком. И вообще, посторонитесь-ка». Мужчина достал откуда-то кусок шнура и, отодвинув девчонку, принялся связывать парню руки и ноги. «Что вы себе позволяете?» – взвизгнул истерящий мужичок. «Вы сейчас всех нас свяжете и потом скорбите этим!» – кивнул он в сторону маленького окошка. Мужчина, не обращая внимания на крики, закончил начатое, поднялся, молча подошел к визжащему и ударил в лицо кулаком. Тот заткнулся и кулем упал на бетонный пол. «Простите», — обратился хозяин подвала ко всем спасенным, ошалело таращившимся на него. «Слишком много шума. Шум привлечет внимание тварей, и тогда нас уже ничего не спасет». Будто подтверждая его слова, в окошке послышалась возня и урчание. «Вот этого и следовало ожидать», — указал он на 3 пары ног, толкающихся и топчущихся у подвального окошка. Потом показалась окровавленная страшная харя, сующая свои грязные грабли в воздушный колодец. Толщина стен была хорошая, дом строился до Великой Отечественной, и проектировщики сделали подвал с учетом авиаатак. Прочно построили. Степан Шустряк давно облюбовал себе этот подвальчик и, подкупив кого надо, не совсем легально прихватизировал его в личное пользование. Сделал ремонт, сменил двери, заказав их мастеру по собственному проекту. Оборудовал несколько спальных мест. Настроил стеллажей и затарил их всякой долго хранящейся продукцией, продуктами питания и первой необходимости – бытовой химией, лекарствами, одеялами, одеждой, водой и даже лыжами на случай ядерной зимы. Противогазы тоже припас, и резиновые плащи с сапогами вместе со счетчиком Гейгера в придачу. Установил биотуалет. Зачем он это сделал? Он же отставной подводник, капитан 2-го ранга, человек далеко не молодой, но еще совсем не старик. 52 года. Разве это возраст для мужчины? Просто Степан умел наблюдать, анализировать и любил быть готовым ко всему. В последние полгода он почему-то сильно нервничал, предчувствуя надвигающуюся беду. И вот уже неделю его мучили жуткие кошмары про страшных мутантов и восставших покойников. 2 дня назад, заметив на улицах города туман, странно воняющий химией, он спустился в подвал и надел АРК-1, костюм, защищающий от радиации. За происходящим на улице Степан наблюдал через маленькое зеркальце, высунутое на палке в окошко. Счетчик Гейгера показывал норму. Значит, это химическая атака. Спустя сутки после исчезновения тумана Степан снял защиту. Воздух был чист. Так он подумал в тот момент, но, видимо, ошибся. На 3-й день он чувствовал себя просто отвратительно. Головная боль, тошнота, слабость. Значит, все-таки он тоже заразился. 2 дня было все спокойно, не считая отсутствия света, воды, газа и телефонной связи. На 3-й день стали появляться узнаваемые зомби. К концу 3-го дня головная боль усилилась, появилась жуткая жажда. Вчера вечером Степан отбил от оживших мертвецов молодую пару. Парень отбивался храбро, защищая девушку, но сил явно не хватало. Степан вышел им на подмогу, вооруженный пожарным топором. Он и до этого выходил, пытаясь отбить то одного, то другого, но или не успевал добежать, или ранения были несовместимы с жизнью, или люди превращались в таких же тварей. Наверное, заражались при контакте. Потом он помог парню постарше. После с этим парнем спасли этого истеричного с супругой. Жена его вполне смелая и бойкая женщина. Жаль, досталась такому ничтожеству убогому. Степану нравилась эта смелая женщина и сильно раздражал ее муж. Когда выдалась возможность унять этого недомужчину, Степан врезал ему, не скупясь на силу. Жаль, не убил. Связал и сунул в рот кляп с превеликим удовольствием. На улице раздались приглушенные крики, переходящие в визг и мольбы о помощи. Степан знал, откуда они исходят, но на удивление собравшихся не спешил на помощь и других не пускал. Дима схватил зеркальце и выглянул на улицу. Синий Volkswagen Жук окружили со всех сторон зомби, видимо, привлеченные воплями истеричного Игоря. Запертая там женщина истошно орала. «Нужно помочь ей! Нужно помочь!» Дима метался у окна. «Почему мы должны помогать?» Степан медленно отвернулся от окна. «Она в беде!» — сказала взволнованная Тамара. «Тут весь мир в беде», — ответил Степан. «Но...» «Что оно? Ее окружили! Мы не спецназ!» — продолжил Степан. «Степан, но вы же...» — Дима попытался что-то сказать, но замолчал. Снова крики, потом тишина. Тихо проговорила девочка, обняв собственные колени в драных джинсах. «Это неправильно!» — шумела и не сдавалась Тамара. «Мы должны ей помочь, так нельзя!» Дима нервничал и дергался. «Мы никому ничего не должны!» — процедил Степан сквозь зубы, будто отбивая каждое слово. «Это самоубийство, поймите же, наконец!» «Но так нельзя, ты же меня спас!» — сказал Дима, глядя прямо в глаза хозяину. «Тебя спас и их спас, ее не буду!» В глазах Дмитрия и Тамары застыл немой вопрос. «Я тут давно», — заговорила девочка, — «со вчерашнего утра, и я видела, как из соседнего дома выбежал ребенок. Дядя Степан побежал туда. Он кричал, плакал, звал на помощь прямо у той машины, в которой прячется девушка, и она не помогла ему. Понимаешь? Не помогла!» Девочка перешла почти на шепот. «Дядя Степан не успел. Если бы она его пустила в машину, он бы спас их обоих. Но она не пустила!» выкрикнула она последние слова, сжав сильнее свои коленки. «Ей не помочь! Теперь она стала тишина!» И вправду крик оборвался, и наступила тишина. Дима закурил. «Ты бы затушил это», — показал Степан на сигарету. «У этих тварей отличный нюх». Не успел он окончить фразу, как в окошко громко фыркнуло что-то большое, словно лошадь. Оно громко нюхало, а потом раздались удары. Стены вздрагивали, а вместе с ними вздрагивали и люди, молясь, чтобы здание было построено на совесть. Тамара прижалась к груди Степана. Девочка склонилась к коленям, обхватила голову руками, раскачивалась вперед-назад, что-то шепча. Дима, сидевший под окошком, упал, растянувшись на полу, тоже закрыл руками голову. Степан с Тамарой так и продолжали стоять, обнявшись посреди помещения. «Умник, тормози! Уже рук не чувствую!» Мутант остановился, присел. Я скатился, не устояв на ногах, шлепнулся на пятую точку. «Тьфу, дьявол! Дай две минутки, передохнем. У меня все затекло. Ты ужасно неудобная лошадь, умник!» Я улыбнулся, разминая жутко покалывающие конечности. «Не понимая, как вам удается быть такими сильными?» Пластично, словно кошка, сил он напротив меня. «Вы, люди, такие слабые, но при этом вы охотитесь на самых страшных существ этого мира. Я намного сильнее тебя, но я не пойду охотиться на того, кто во сто крат сильнее меня. Это верная гибель, самоубийство. Но вы идете, и что самое удивительное, побеждаете». «Потому что мы умные». Я постучал указательным пальцем себе по виску. «Да, я давно не общался с собратьями, только с тобой. Сегодня я понял, какие они глупые. Глупые плохо. Умный человек сильнее глупого иного. Старший иной никогда не станет высшим, если не успеет поумнеть. Броня не спасет». «Высший? Это еще кто такие?» «Элитники бывают разные, старшие и высшие. Старшим может быть не элитник. Сейчас я старший. Сильнее меня тут нет никого». «И как же понять, кто из элиты старший, а кто высший?» Я растирал руки. «У старшего в свите младшие. Ты их зовешь Топтун, Кусач, Рубер. Я кто?» «Ты, ну, вроде как уже Кусач. Матерый Кусач». «Хорошо звучит. Матерый Кусач. Мне нравится. У высшего только элитники в свите. Или он вообще без свиты. Он так силен и умен, что она ему только мешает. Высший умный как человек. Как умный человек. Люди тоже глупые бывают, так?» «Верно, бывают. Такие долго не живут, это точно». Я поднялся на ноги, присел пару раз, покрутил торсом, покрутил руками, снова присел раз пять. «Знаешь, умник, ты станешь самым молодым высшим в истории Стикса. Давай, лошадка, поехали дальше». «Я не думал об этом. Да, ты прав, док. Я сейчас умнее старшего элитника, но я пока слишком слаб. Я еще маленький». «Ничего, маленький мой», и я усмехнулся. «Вот завалим этого скреббера, и ты быстро накушаешь себе брюшко до матерого элитника. Будешь большим, красивым». И я засмеялся, похлопывая мутанта по шее. «Поехали!» Когда подъехали к нужному дому, я спешился. Все мелкие мутанты шарахнулись в рассыпную, бормоча одно слово. «Старший! Старший! Старший!» «Там!» Умник указал когтем на маленькое квадратное отверстие в стене над самым асфальтом. «Да, хорошо с таким напарником в рейды ходить. Какая экономия патронов, времени и нервов!» Я склонился над окошком, не заглядывая. «Мало ли, пальнут, чем с перепугу, и крикнул. «Эй, есть кто дома? Гостей принимаете?» «Если с добром, то почему бы и нет?» — ответил снизу четкий командный голос. «Ну тогда я пошел», — сказал я, отходя от стены. «Спускайся скорее, не шуми», — ответили мне из подвала. В укрытии на меня смотрели три пары перепуганных глаз и одна пара изучающих, без намека на страх. «День добрый», — сказал я, заходя. «Торта нет, но есть это». Я похлопал по фляге, висевшей на поясе. Мужчина, открывший мне вход, схватил меня за грудки и рывком затащил в помещение, тут же закрыв на винтовой замок дверь, напоминающую корабельную. Скорее шлюзовой вход, чем дверь. «Ты откуда такой непуганный взялся?» — спросил мужчина, осматривая меня с ног до головы. «Оттуда?» — указал я пальцем куда-то наверх. Сам же осматривал людей и помещения в поисках неиммунных. За стеллажами раздалось урчание. Девчушка лет 15 рванула на звук, и я бросился за ней, мужик с военной выправкой и с топором за мной. Не успели добежать, как раздался пронзительный визг. Влетев за стеллаж, наткнулся на девчонку. Она стояла, прижав руки ко рту, и визжала, таращась на связанного урчащего парня, который извивался, пытаясь освободиться, и клацал челюстью, пялясь мутными глазами на перепуганную до смерти девчонку. «Тьфу ты, падла, чтоб тебя!» — выругался мужик, опуская с облегчением топор. «Пойдем отсюда, милая, не смотри», — сказала влетевшая следом женщина, обнимая за плечи перепуганного ребенка и увлекая ее за собой. «Жалко парня, хороший человек вырос бы», — сказал мужчина, грустно глядя на свежего зомбака. «Где второй?» — спросил я, глядя туда же. Мужик с любопытством посмотрел на меня. «Там», — указал на второй стеллаж. «Тоже связали?» Мужик кивнул. «Откуда известно?» – спросил он, продолжая на меня смотреть тяжелым взглядом. «Потом объясню», – ответил я, направляясь в указанном направлении, чтобы убедиться в безопасности этих людей. «Обычно их стреляют, но не в этот раз», – сказал я, глядя на толстоватого мужика с залысиной. «Есть у меня идейка». «Поясни». «Не сейчас». «Парень, ты начинаешь меня злить», сказал военный с напором. «Понимаю, но вы все равно пока ничего не поймете. Все нужно делать поэтапно, и информация тоже должна поступать поэтапно». «Понятно. Тогда давай, начинай свое поэтапно». Лицо мужчины скривилось в гримасе боли. «Вот, выпейте 3 глотка. Это лекарство. Боль пройдет и тошнота с жаждой тоже». Мужчина сделал 3 глотка, скривился и вернул флягу. «Это с непривычки. Я протянул флягу рядом стоявшему парню лет 25. Тот повторил процедуру. Надо и остальных тоже напоить, иначе хуже станет». «Их можно было спасти», – кивнул он в сторону зомби с проплешиной, возвращая флягу. «Нет, они не иммунные, в отличие от вас. Вы молодцы, что догадались их связать». Я подошел к женщине, сидящей в обнимку с затихшей девочкой. «Вот это выпейте и ее напоите. 3 глотка, позже еще дам». Женщина закашлялась. «Кошмар, это какие-то грибы?» Я усмехнулся практически точному попаданию и ответил. «Почти. Я биолог, врач-биолог. На, Леночка, выпей лекарство», — сунула она флягу заплаканной девочке. «Меня Тамара зовут, а это Леночка. Я так понимаю, вы нас будете эвакуировать?» «Да, абсолютно верно. Только друзей дождаться надо». «Так вы не один?» «Нет, конечно. Просто я очень к вам спешил и приехал на транспорте. Друзья пешком идут. Кстати, у вас не найдется ручки и листа бумаги?» «Вот, держи». Военный протянул тетрадь и ручку. Написав записку, я пошел к дверям с листком. «Я скоро вернусь. Вы не выходите. Там очень опасно». Дверь за мной закрылась. «Умник, ты, прежде чем подходить, помаши им издалека. И вообще, лучше не подходи, а оставь записку и отойди. И провожай на расстоянии, подальше. Главное, чтобы они тебя видели». «Я их не трону. Я же дал слово. Ты не уверен во мне?» «Уверен, дружище, но они не уверены и могут с перепугу стрельнуть. Мало ли, им может показаться, что ты поесть вдруг захотел». «Я хочу есть. Я очень голодный. Я всегда голодный». «Вот это и плохо. Навряд ли они догадались прихватить хоть одну тушу с собой». «Потерплю. Давай записку». Я вернулся в подвал минут через 5. Открыл мне все тот же военный, и я поймал себя на мысли, что это первый мой крестник. Забыл представиться. Войдя, я протянул ему руку. «Док, вы тоже врач?» Тотчас же послышался голос женщины. «Да, я был хирургом до того, как попал сюда». «Степан Федорович, можно просто Степан. Ваша выправка выдает вас военного, я прав?» «КАП-2 к вашим услугам, в отставке, Балтика». «Вот и отлично, нарекаю вас капитаном. Теперь вы больше не Степан, ни в коей мере. Забудьте прошлое имя раз и навсегда. С сегодняшнего дня вы Кэп, и никак иначе, а я Док, ваш крестный». Минут 10 я объяснял причину переименования и слушал краткую историю, как они оказались в этом подвале. По окончании рассказа подала голос девочка. «Как вы назовете меня?» «Девушкам не обязательно менять имя, можешь оставить свое, ну или сама себе придумай. Тут очень много Афродит, Жасмин, Диан и прочих принцесс, так что не спеши, осмотрись, подумай, а пока и Лена неплохое имя». «Ладно, а я, пожалуй, останусь Тамарой, как-то привыкла за столько-то лет». «Дело ваше», — сказал я. «Я?» — спросил молчаливый парень. «Твоим крестным пусть будет Кэп, он тебя спас, так будет правильно». «Молчун!» – выпалил, не задумываясь, Кэп. «Ну, молчун, так молчун. Пойдет», – сказал парень, пожав плечами. «Прикольно», – поддержала Лена. «А что теперь будет с Павликом? Он таким и останется?» «Нет, не совсем. Знаете что? Пока мы ждем моих друзей, давайте я вам немного расскажу об этом месте. Оно зовется Стикс или Улей, потому что...»